Глава 27. Конечно, хотелось бы мне вас устроить в университет инкогнито, но, боюсь, ничего из этого не вышло бы, сказала Вика, устраиваясь попой на широком подоконнике, распахнутого во всю ширь окна. Она пришла в апартаменты к Нюре, где кроме их обиталицы ожидаемо застала и Гнеша с эльфом, которые явно были неравнодушны к своей старшей красавице-соратнице и подруге. Гнеш с эльфом легко при этом умудрялись ее друг к другу не ревновать, как понимала попаданка, по самой банальной причине ни одному, ни другому особая благосклонность Нюры, ставшей уже почти совсем взрослой девушкой, не светило совсем. «Да уж», – засмеялся Гнеш, он пересел с кресла, устраиваясь рядом с сестрой. «Представляю, как бы это выглядело, простые студенты, проживающие в резиденции тени». Нюра с эльфом тоже заулыбались. Последний, хотя и не был удостоен чести иметь свои комнаты во дворце Вики, давно уже прикупил себе уютный домишко на окраине Акулиева Зуба и даже пожилую служанку для помощи по хозяйству. Денег, которые эльф зарабатывал в тайной службе ордена, являясь, по сути, одним из ближайших помощников ее начальника Нойрана Фолина, ему хватало с огромным излишком. «А кто тебе сказал, братик, что вы у меня жить будете?» – удивилась Вика, обняв паренька за плечи. «Начнется учебный год и съедете в общежитие. Сюда будете только на 8 дни наведываться, и то, если разрешу. Посмотрю, как будете себя вести и учиться. Не собираюсь из вас мажоров делать». К чести ее ассасинов, все трое приняли такой подход без всяких сомнений и возражений. Только эльф, смущаясь, спросил: «А как-нибудь со службой, госпожа?» «Думаю, вполне можешь совмещать». Вика спрыгнула с подоконника. «Меньше просто в студенческих междусобойчиках участвуй, да и в университете, считаю, пригляд со стороны вашей службы лишним не будет». Она подмигнула эльфу и направилась к выходу, перед дверью ненадолго задержалась. «Так, я одеваться во все свое великолепие и на мероприятие. Вам пропуска на торжество не запрашивала и с собой не возьму. Надеюсь, навыки ассасинов позволят пройти сквозь оцепление университетской охраны». «Не сомневайся, Нелла», – уверенно ответил брат. На первый выпуск младших мастеров из университета Ордена Тени собралась огромная толпа народа, а ведь Вика давала указания великому магистру и ректору сильно пригласительными не разбрасываться. Глядя на это многолюдство, не оставившее практически ни одного свободного места вокруг главной университетской площади и прилегающим к ней участкам парка, самые любопытные не стеснялись даже забраться с ногами на скамейки, попаданка только сейчас вдруг ощутила, как сильно разрослось владение акулы. «Госпожа, у нас все готово!» – радостно и важно сообщил Флем, вышедший из кареты Вики. Кстати, попаданке удалось добиться реализации своей прогрессорской новинки в виде откидывающихся ступенек у дверцы ее транспорта, так что по спинам рабов при покидании кареты она больше не топталась. Магистр науки, чувствующий себя сегодня настоящим именинником, в присутствии большого числа окружающих, обращался к своей начальнице и другу исключительно официально. И правильно. Вика тоже уже привыкла отделять личное общение от служебного. Даже братика накануне мягко поставила на место. Да вон он. Попаданка легко заметила в толпе и Гнеша, и его друзей. «Рада вас всех приветствовать, господа и уважаемые!» Она поприветствовала всех, но персонально кивнула с улыбкой только графу Лагису Акуле, великому магистру ее ордена Рутию с Желой и уважаемому Арвалю. «Вижу, что готово. Ну, веди, Флем». К приветственным крикам в свой адрес она тоже давно привыкла. только в этот раз они были намного громче и искренней. В этом году выпускалось с получением звания младший мастер ордена всего 22 человека. Именно столько абитуриентов ректорат университета счел возможным зачислить сразу на второй курс. И то, среди них 16 – это выпускники лекарского факультета, а остальные – с гуманитарного. Так что в этом году будут открыты только две школы – в столице королевства Меланеги и в родном для попаданки в Еже, каждая из которых после найма вспомогательной обслуги тройка орденских наставников станет обучать детей и юношей не только грамматике, счету, географии, истории, основам законодательства и делопроизводству, но и воспитывать из учеников людей, готовых служить тени и ее идеям всеобщего просвещения и познания мира с полным пониманием того, что без ордена они были бы никем и превратятся в ничто, если отрекутся от него или предадут. С этого года программа университета, особенно касаемо естественного факультета, будет сильно расширена, и срок обучения увеличится до 3 лет, хотя возможность быть зачисленными сразу на второй курс по результатам собеседования по-прежнему сохраняется. По идее, и этих бы надо было еще подучить. Вика невозмутимо, чтобы не показывать даже намека на свои мысли, посмотрела на восторженно взирающих на нее без 5 минут, как говорили в ее родном мире, младших мастеров ордена. Но она торопилась с реализацией своих замыслов и решила, что для начала им хватит и тех знаний, коими ее будущие адепты обладали до поступления в университет и приобрели в нем за год интенсивного обучения. «Начинай, Флем!» Попаданка, стоявшая на парадном крыльце главного здания в самом центре большой группы руководителей графства и ректората университета, незаметно подтолкнула расчувствовавшегося магистра науки. «Зачем народ томить?» Краем глаза она заметила капризного и склочного старика Шлендлера. К нему Вика испытывала откровенную неприязнь, но исходила из того, что ей с ним не детей крестить, а специалистом знахарь-травник был, что называется, от Бога и очень увлеченным исследователем. Сейчас он с грустью смотрел на полюбившихся ему учеников, которые разъедутся по 3 герцогствам и в столицу королевства, чтобы открыть там госпиталя. Вот, казалось бы, светлая голова у Шлендлера. Ну, блин, какое ему дело, един ли Бог в своих 7 ипостасях, или богов все же 7? Знай себе, учи, лечи, исследуй. Так нет же. К тому же, этот опытный лекарь оказался сильно консервативным, и многие идеи повелительницы считал абсурдными. Зато его заместитель Генцидор, который постоянно с улыбочкой крутится вокруг своего шефа, просто молодец и красавчик. Мало того, что всегда согласен и с шефом, и с повелительницей, даже когда те говорят прямо противоположное, так еще и начал доносики строчить. Далеко бы пошел, но да не на ту тень нарвался. В принципе, Генца Вика понимала. Все-таки 7 детей – это не шутка. Старшая дочь Идора в этом году пойдет в университет. Кажется, даже в 1 группу с Нюрой и эльфом. Деньги замдекану очень нужны. И пусть на оплату преподавательского состава повелительница не скупилась, в орденском университете оклады были выше столичного почти в 2,5 раза. Но не зря же говорили в ее родном мире – денег много не бывает. А зарплата декана повыше. В этот раз общей речи великая магиня произносить не стала, предоставив эту честь ректору, деканам и великому магистру ордена. Себе же оставила самое сладкое – вручение выпускникам скромных серебряных перстеньков с вензелем из букв «Н» и «В». Ее бывшие вьежские соседи кайсы уже озолотились. Второй особняк на прошлой неделе сменили на еще больший, и на шейных бронзовых знаков ордена, которые магическими артефактами она делать пока передумала. Слишком ценными вещицами станут, за такие и убить могут из алчности. «Не рано!» – выкрикнул проректор Корп Чалик. Когда торжественные речи отзвучали, после того, как еще выступили по студенту от факультета, младших мастеров стали вызывать к повелительнице не по алфавиту, а по результатам сданных экзаменов. Вызванная первая 20-летняя рыжая девушка была лекаркой. По ступеням она поднималась, теряя цвет лица с каждым шагом, и когда подошла к Вике, стала уже совсем белее мела. «Не рано, прими эти знаки и носи их с честью!» Вика сама, наложив предварительно на свою адептку малое исцеление, надела на пальчик девушки перстенек и поверх, вновь прозовевшей под воздействием магии головы, цепь со знаком младшего магистра. «Ты еще молодая, и жизнь предстоит долгая», – улыбнулась попаданка. «Куда бы тебя ни занесла судьба, какие бы испытания ни подготовил единый, всегда знай и помни, что здесь, в Акульем Зубе, для тебя родной дом, где всегда найдешь поистине материнскую любовь, помощь, здоровье и вторую молодость». Алхимик Мелина Гронс и та стояла с мокрыми глазами, хотя среди выпускников с ее естественного факультета не было никого. «Госпожа Тень!» – всхлипнула Нирана. Она попыталась опуститься на колени, но была остановлена Викой и легким доброжелательным подталкиванием отправлена в строй своих однокашников. Восторженные лица Гнеша и Нюры, с открытыми ртами смотревшими на эту трогательную церемонию, поневоле вызвали у попаданки грусть. Ей ведь так никогда и не придется побывать на месте выпускников. Судьба распорядилась так, что тот единственный год, который она отучилась в Альма-Матер, стал для нее последним. А у ребят все впереди, пусть и поступят они сразу на второй курс. Все же Вика успела многому их научить, если оценивать по здешним средневековым меркам. Ситуацию в университете она держала под своим личным неусыпным контролем. Слишком много надежд у нее было с ним связано, и немало проблем могло возникнуть в любой момент. Одна только вовремя вскрытая ее разведкой, тут и барон Алгис Теллер, и бандит Шторм сработали просто здорово, попытка начать распространение в университете ордена наркоты чего стоила, не говоря уж о желании всяких проходимцев проникнуть в ее храм науки. Хотя вообще попаданке нравилось происходившее в университете, даже хулиганство некоторых особо активных студентов и студенток. Впрочем, спуску попавшимся озорникам она велела не давать. Как-то она в шутку даже подумала, что будь она автором, то по тем донесениям, что еженедельно ложились ей на стол, могла бы пару увлекательных книжек об университете написать. Особенно, когда можно уже было бы сделать главными героями брата и Нюру красотку-озорницу с вечно сонно-безразличным выражением лица. «Последний остался», – шепнул ей Флем Арваль, приняв ее некоторую отрешенность за усталость. «Тибелий!» – выкрикнул он имя умного задиры. Магией исцеления Вика одарила каждого из будущих наставников и лекарей, а вообще – в течение года все студенты были ею исцелены как минимум по разу. Во-первых, организмы многих ребят и девчат, несмотря на их молодость, в этом нуждались. Большинство представляло такие слои общества, что до поступления в университет ордена даже нормально питаться не могли. А во-вторых, попаданка здраво рассудила, что практическую пользу от членства в ордене им почувствовать на собственной, как говорится, шкуре не помешает. Разгильдяй Тибелий, сдавший экзамены лучше всех, к тому же являвшийся капитаном дважды побеждавшей в КВН команды, перенесенный за плохое поведение в конец списка на присвоение звания младшего мастера, так уморительно сглотнул и шмыгнул носом, когда попаданка, будучи на полтора года моложе этого оболтуса, совершенно по-матерински его напутствовала, что ей с трудом удалось сдержать смех, и ностальгической грусти как не бывало. «Отчистить я тебя не позволила, но учти, продолжишь в Меланеге свои дурацкие розыгрыши устраивать, лично тебе уши оторву и не посмотрю, что ты теперь уважаемый наставник». Вика сказала это очень тепло, но Тибелий понял, что она почти не шутила. Вручением первым выпускникам званий и знаков младших мастеров торжества не закончились. После него в специально сооруженном между вторым корпусом общежития и спортивной площадкой в большом временном павильоне был устроен настоящий пир для виновников торжества, студентов, преподавателей и приглашенных из числа наиболее значимых персон ордена, графства и городков-поселений. Сооружение разового строения для выпускного бала влетело в копеечку. Делали не тяп-ляп. Однако попаданка о потраченных средствах нисколько не жалела. Чем она хуже русских императриц Елизаветы I и Екатерины Великой? Мелодии вальсов Чайковского и Шуберта, озвученные Викой 4 недели назад прибившимся к акульему зубу музыкантам из Восточного Рейва, весьма странно звучали при исполнении на местных, не имеющих акустики звука музыкальных инструментах. Однако всем очень понравилось. То ли выпитое вино тому причиной, то ли студенты во всех мирах отличаются некоторой безбашенностью, но сначала один, а затем и другие обнаглевшие выпускники и студенты принялись наперебой приглашать на танец свою красавицу-повелительницу. Правда, посчастливилось получить ее согласие только первым трем смельчакам. «Русский любит троицу», – сказала загадочную фразу тень, кивая очередному кавалеру. «Так что и тебе сегодня повезло, Тибелий. Смотри, только ноги мне не оттопчи». Понятно, что правильно танцевать вальс из всех присутствующих могла только попаданка. Так ли это было важно? Вика убедилась, что нет. Все получали удовольствие и без знания па. Какой бы попаданка теперь не являлась большой начальницей и грозной могиней, в конце концов, она еще и совсем молодая девушка. Сама даже не ожидала, что так увлечется танцами и присутствием на веселой студенческой пирушке. Уходить с такого мероприятия ей совсем не хотелось, но дела, дела. «Не буду тебя надолго отрывать от веселья, уважаемый Шлендлер». Шум празднования Вика теперь слышала через распахнутое окно ректорского кабинета. «Скажу тебе честно, не только из желания отблагодарить, но и из корысти, что у тебя будет больше энергии на твою замечательную работу. Исполню обещанное уважаемым флемом прямо сейчас». Накладывая на старого ворчуна омоложение, она, помимо высказанного вслух, рассчитывала и на то, что ставший 40-летним декан лекарского факультета наконец-то перестанет размышлять о всякой теологической чепухе. Какая ему разница, на что молится могиня Тень, если она возвращает ему молодость и здоровье? Присутствующему при их беседе ректору повелительница сообщила, что возвращается в свою резиденцию. «Только я не хочу разрушать веселье своим отъездом», с удовольствием искоса наблюдая за неверящим своим глазам и ощущениям Шлендлером, уточнила она. «Пусть гуляют хоть до утра, но в фонтане не купаться, не десантники. И Гнеша с друзьями через 3, но максимум 4 гонга я жду у себя. Скажешь им об этом. Карета моя пусть на виду стоит, утром отошлешь». Уже после 3-го прыжка возможности ее пространственной магии хоть и понемногу наросли, Вика оказалась у себя в гардеробной. «Не спи, замерзнешь», – она легонько пнула по кожаному башмачку дежурную рабыню, сладко задремавшую на хозяйкином диване. «Помоги, избегаешь потом за адъютантом Боном». Бегемота, естественно, нигде в комнатах не было. Ушел дрянь такая в лес какой-нибудь кошечке. Вернется под утро с очередной добычей, якобы на охоту ходил. Вот только хозяйку не проведешь. Я все подготовил и для герцогини Жакеты Адайской, и зашифровал для госпожи Эрны. Посмотрите? Не вижу смысла, отмахнулась Вика. Память у тебя хорошая. Уверена, ты ничего не забыл. Половину послания, предназначенного магистру магии, начавшей свою деятельность во фридландском комтурстве, попаданке пришлось посвятить утешениям подруги. Эрна жаловалась, что хоть работы у нее и полно, но вечерами тоскливо без друзей. В свою отчину, почти в самом центре континента, подруга отправилась в сопровождении двух десятков своих помощников, к которым из Ланска присоединились два десятка рыцарей ордена, так Вика назвала подготовленных Аликом воинов, давших клятву на верность Магине Тень. Здешний средневековый мир до нее такого понятия не знал. Может, от того, что не было латной конницы? Ответа она не знала, да и считала, что не суть важно. Не было рыцарей, а теперь вот появились. Попаданка даже потратила какое-то время, вспоминая все, что ей было известно о различных кодексах чести, включая самурайский, и составила отдельный свод правил, который рыцари ордена клялись соблюдать. С Эрной отправились и Барк с Баркой, которым Вика поручила поддерживать контакты с ее дикарями. С последними у нее было связано немало планов. Корабль уходит завтра с самого утра, письма уйдут с ним. Бон убрал послание в сумку и достал из нее еще один свиток. «Расшифровка донесения барона Алгиса», – сообщил он. В Меланек прибыл новый посланник из Цинара. Император Федистол назначил на эту должность 30-летнего дюка Литима Прана. Посол собирается прибыть во Веш на свадьбу герцогини Урании. Начальник разведки докладывает, что за дюком летит слава покорителя женских сердец. Говорят, что он уже и в нашей столице успел. «Надо же!» – развеселилась попаданка. Цинарцы до сладкой ловушки додумались. Ах, как же мне в нее не угодить. Бон, у тебя есть какие-нибудь идеи на этот счет?